Статуя Зевса в Олимпии. Впереди еще одно чудо древнего мира. Вернее, позади, ведь мы снова погружаемся в прошлое, в 5 век до нашей эры, в Древнюю Грецию. Греция — это горная средиземноморская страна, в которой зародилась европейская цивилизация. Помимо материковой части, в состав государства входят 2000 островов, большая часть которых необитаема. Крупнейшим из них является Крит, где когда-то давно существовал лабиринт Минотавра. Легендами окутаны многие уголки Греции, а по количеству археологических раскопок она занимает лидирующее место. Здесь существовала цивилизация Атлантида, причиной гибели которой стал вулкан на Санторини, извергнувшийся 3500 лет назад. Тут находилась знаменитая гора Олимп, где обитали античные боги. Именно Греция подарила миру театр, демократию, философию, Олимпийские игры и многое другое. Столицей государства являются Афины. Назван город в честь древнегреческой богини мудрости. «Знаю, что там появились Олимпийские игры». Маша тоже хотела показать свой кругозор. «Да, город Олимпия как раз и есть наша точка прибытия». Саша крутанул камень на медальоне. «О-о-о!» — протяжно сказала Маша, от восхищения потерявшая дар речи. Перед ребятами было поистине неописуемое зрелище. На троне восседал главный древнегреческий бог Зевс, повелевающий громом и молнией. Это была статуя из слоновой кости и позолоты высотой в 17 метров, переливающаяся волшебными бликами, которые отражались от неглубокого бассейна перед ней. Ее создатель Фидий уделял внимание не только красоте скульптуры и монументальности сооружения, но и световым эффектам. Именно они добавляли изваянию Зевса величия, тайны и магии божества. «Зевс в Олимпии просто невероятен!» — наконец произнесла Маша. Саша посмотрел в список 7 чудес древнего мира. «Был в Древней Греции и еще один монумент, от которого действительно может перехватить дух. Готова к нему перенестись?» «Конечно!»